Дзяджуй не только не останавливал его, но еще помогал ему, стремясь тем самым снискать его расположение. Как назло, Сюэ Пань отличался крайним непостоянством. Сегодня ему нравилось одно, завтра другое, а в последнее время у него завелись новые друзья, и он сразу бросил и Сян Ляня, и Юй Ая, точно так же, как бросил Цзинь Жуна, когда у него появились Сян Лянь и Юй Ай. Дзяжуй, конечно, вовсе не выражал недовольства тем, что Сюэ Пань, встречая нечто новое, мгновенно забывал о старом. Его возмущало то, что Сянь Лянь и Юй Ай в свое время не помогли ему снискать благосклонность Сюэ Паня. Вот почему Дзяджуй, Цзинь Жун и некоторые другие ненавидели Сянь Ляня и Юй Ая. И сейчас, когда Цзинь Жун и Сянь Лянь пришли жаловаться на Цзинь Жуна, Дзяджуй был крайне недоволен и, не осмеливаясь грубо прикрикнуть на Цзинь Жуна, отыгрался на Сянь Ляне, заявив, что тот всегда лезет не в свои дела, и вдобавок ни с того ни с сего на него накричал, что возмутило даже Цинь-Джуна. В конце концов оба мальчика отошли от Дзяджуя и молча вернулись на свои места. Цинь-Джун, который был доволен таким оборотом дела, только покачал головой, пощелкивая языком, доболтал всякую чепуху. Сидевший неподалеку от него Юй-Ай прекрасно слышал все, что говорил тот, и, не утерпев, начал возражать ему. «Я только что своими глазами видел, как они целовались и гладили друг друга по заднице», — нагло заявил Цзиньчжун. «К согласию они уже давно пришли, и сейчас только договаривались о подробностях». Он так увлекся, что начал болтать совершенно неприличные вещи, не обращая внимания на присутствие других учеников. И вот один из них рассердился. И представляете, кто? Дзяцян. Дзяцян был правнуком Нингогуна по прямой линии. Родители его давно умерли, и с самого детства он жил у Дзядженя. Недавно ему исполнилось 16 лет. Он обладал более утонченными манерами, чем Дзяджун, родной сын Дзядженя. С Дзяджуном его связывала тесная дружба, и жили они вместе. Во дворце Нинго обитали самые разнообразные по характеру и склонностям люди, насчет которых обиженные чем-нибудь слуги и служанки не упускали случая позлословить. Они не стеснялись отпускать по адресу господ самые неприличные бранные слова, какие только встречаются в обиходе простолюдинов. Понимая, что о Дзяцяне тоже может пойти дурная слава, Дзяджень, чтобы отвести от себя подозрения, недавно выделил для него отдельный дом, приказал ему переселиться туда из дворца Нинго и обзавестись своей семьей. Дзяцян был умный, понятливый юноша и обладал приятной наружностью. Он ходил в школу только для отвода глаз. На самом деле он увлекался лишь петушиными боями да собачьими бегами, наслаждался цветами да любовался ивами. И кто мог осмелиться перечить ему, если он пользовался любовью Дзядженя и дружил с Дзяджуном? Чувствуя несправедливость, он тут же захотел вмешаться, но потом подумал. Цзиньчжун и Дзяжуй — друзья моего дяди Сюэ Паня. Да и я с Сюэ Панем в хороших отношениях. Если я вмешаюсь, и они пожалуются Сюэ Паню, это может повредить нашей дружбе. Промолчать тоже нельзя, пойдут сплетни. Почему бы мне не схитрить? Тогда прекратятся всякие разговоры, да и моя репутация не пострадает. Он сделал вид, что направляется во двор по естественным надобностям, а сам незаметно подозвал к себе Миньяня, слугу Бао Юя, носившего его книги, и сказал ему несколько слов с целью подстрекнуть его. Миньянь, любимец Бао Юя, молодой и неопытный в житейских делах, едва услышал, что Цзинь Жун только что обидел Цинь.